Глава 24. Случившийся прямо на моих глазах финиш автопробега заставил меня несколько изменить свои планы. Кондор полетел не в Гатчину, а в Тушино. А от дома в Нескучном туда же двинулся катер. Ему на дорогу нужно было те же самые 20 минут, так что он подплыл к пристани одновременно с моей посадкой. Еще с борта самолета я набился в гости к Рябушинскому, но перед поездкой на возникающий вместо ЗИЛа АРН, то есть автозавод Рябушинского Найденова, мне надо было нанести еще один визит. Великий князь Сергей Александрович, как мне доложили, в настоящий момент пребывал в своем московском дворце, то есть в километре по парковой дорожке от меня. Вот я и заехал туда по пути. Хозяин встретил меня с на редкость неприветливой мордой на лице. «Неужели все еще по тезке переживает?» – подумал я. Хотя вряд ли. Его душевные терзания, скорее всего, связаны с внезапно открывшимся ему фактом, что новый государь ни в грош не ставит якобы неприкосновенность членов царской семьи, а канцлер готов выполнять пожелания императора чуть ли не мгновенно. Я улыбнулся великому князю, как мог приветливей. «Сергей Александрович», – начал я, – «помните, как у вас неудачно получилось на обсуждении судьбы Сергея Михайловича? А ведь это потому, что вы пренебрегли подготовкой. У вас же почти 3 дня было, за это время столько смягчающих обстоятельств можно было найти. Вот, например, что же вы мне не сказали, что покойный любил кошек? Если бы я это тогда знал, так ведь совсем бы иначе обсуждение шло. Правда, кончилось бы и все равно тем же самым, но это уже другой вопрос. Поэтому я сейчас и у вас». Тут ведь еще один персонаж имеется, Сандро его зовут. В общем, через неделю мы с вами будем иметь честь полемизировать по поводу его будущего перед императором. Великому князю Александру Михайловичу инкриминируется корыстное участие в развязывании русско-японской войны, это 2 миллиона. Спекуляция с земельными участками на Кавказе с использованием служебного положения, мелочь, всего 700 тысяч. Ну и, наконец, крайне неосторожное отношение к пребыванию на троне Георгия I. Ладно бы он это про себя думал, но ведь делится своими мыслями с кем ни попадя, в том числе и с вами. Первые и последние пункты, с моей точки зрения, тянут на высшую меру каждый. Не согласны? А зря. Какой-нибудь работяга по пьяни может и обматерить величество, максимум ему за это в участке настучат по рылу и по печени, да и то не обязательно. А великий князь, кроме весьма немалых получаемых отказных денег, имеет и массу привилегий. Думаете, за даром? Увы, ни в коей мере. Он обязан быть образцом лояльности, и спрос с него особый. Хочется оппозиционировать? Откажись от жалования, подай заявление о выходе из великих князей и вперед. Так что подготовьтесь, пожалуйста. Целью этого представления было не столько дать князю Сергею время на подготовку линии защиты, сколько надежда, что он намекнет красавчику Сандро о грядущей перемене судьбы, и тот сбежит. Нас с Гошей это, в общем-то, устраивало. Ну а прибрать к рукам имущество сбежавшего будет делом техники, причем несложным. Корпуса завода были уже в основном готовы, но пуск главного конвейера ожидался отнюдь не на днях. И если моторный цех потихоньку начал давать продукцию, то в кузовном никак не могли наладить главный пресс, так что сделанные машины выколачивались вручную. К моему приезду поехала еще одна, так что я смог прокатиться на ней по двору. Ну что сказать, инвалидка она и есть инвалидка, хоть и с колесами побольше оригинала, а также с двухцилиндровым движком. Но по сравнению с Роллс-Ройсом, вполне даже и ничего. Зато сразу выяснилась причина крайней сыпучести первого экземпляра. Практически все было собрано как не руками. Я поинтересовался, где учились рабочие, выяснилось, что в основном прямо на рабочем месте. Попросил технологические карты на операции, так мне еще пришлось объяснять, что это я имею в виду. Если бы мы в Георгиевске так делали самолеты, так половина сразу бы побилась. Всего половина только потому, что вторая просто не смогла бы взлететь. Разумеется, «Чайка» задумывалась вовсе не таким дерьмом, как получилось. Да, из-за двухтактного движка и примитивной подвески она требовала частого обслуживания, но не каждые же 100 километров. В общем, на завод явно требовался толковый главный инженер с небольшой командой. «Не обижайтесь, Павел Павлович», — сказал я Рябушинскому, — «но это не завод, а показуха. Пустить пыль в глаза акционерам годится, работать пока нет. Куда спешим? Форд собирается экспортировать свои машины в Россию, и мы можем потерять рынок», — пояснил Рябушинский. Я не стал его просвещать, что для выплат по лицензии на конвейерный способ производства Форд вынужден был взять ссуду у нашего банка в Штатах, ББ, и что с каждого проданного авто еще как минимум 5 лет 4% будут наши. Просто пояснил, что модель Т в том виде, как ее сейчас поставили на конвейер, еще сырая, и в условиях России будет регулярно сыпаться, одни деревянные колеса чего стоят. Таких конкурентов надо хулить или леять, потому что на фоне этого Форда даже чайка окой покажется. А вы, вместо чтоб при заводе ПТУ нормально организовать, в политику влезли по уши, с Гучковым о будущем России лаетесь. Да вот же оно. Вам такое нравится, что мы тут вокруг себя наблюдаем? Мне, особенно в качестве перспективы, не очень. Как у вас зависит оплата труда от его качества? Как обычно. Штрафы за брак. Тьфу. Вот у этой уродины, что в Георгиевск приехала, масло из коробки аж хлестало. А у этой, на которой я по двору катался, картер абсолютно сухой. Зато генератор поставили через жопу. Как он еще работать ухитряется, непонятно. Так где же служба, которая точно знает, кто делал эти операции? И тем, кто работает хорошо, надо еще доплачивать, чтобы они других так учили. Ладно, пришлю я вам троих своих инженеров на время. Вас же настоятельно приглашаю съездить в Георгиевск и посмотреть повнимательней на моторный завод изнутри. Хорошо, вот только подготовлю тезисы для съезда нашей партии и съезжу. Кстати, тогда уж там припишите лично для вашего председателя, что по нему в Георгиевске девочки очень скучают. Может, с собой возьмете? Так и быть, дам я ему без всякой дуэли самолет в Путаниум слетать. После его предыдущего туда залета, знаете, какой там наплыв гостей был? Даже из Брюсселя специально приезжали. В общем, ситуация была понятна. Кроме спешки сказалось еще и то, что общий уровень точности производства, вполне достаточный для паровозов, в приложении к автомобилям дал тот самый результат. Еще раз подчеркнув, что спешить не надо, а надо обратить особое внимание на обучение персонала и внедрение чего-нибудь наподобие бригадного подряда, я отбыл в Гатчину, где мне предстояли содержательные беседы на темы о том, кто и как будет плавать из Черного моря в Мраморное. Сильно обеспокоенный султан прислал в Питер своего специального представителя для переговоров о мирном разрешении ситуации, и он уже с нетерпением увивался вокруг Гатчины. Гоша ему передал, что переговоры поручены мне. Никаких материалов на прибывшего у моих спецслужб не было, так что мне сообщили только имя – Мехмед Хусейн. «Уж не дедушка ли нашего Саддама?» – подумал я, потому как имелось определенное сходство. Но спрашивать не стал, а предложил поделиться своими трудностями. Турок сообщил, что его повелитель озабочен слухами о грядущей смене статуса проливов. «Ух, не о том ваш повелитель беспокоится, да пребудет над ним милость Аллаха», — возразил я. «Подумаешь, подписи на какой-то международной бумажке изменятся, и слова будут чуть другие. Но недостойно это внимания солнцеподобного султана, ибо мелочь. Но, увы, далеко не все так безоблачно. У блистательной порты ныне слишком опасные соседи. Нижайше прошу простить за дерзость, я бы даже сказал, смертельно опасные. Одна Болгария чего стоит? Не присматривались к ее армии? И к царю, кстати, тоже не помешает. Я с ним недавно встречался и могу сказать, шайтан его знает, что завтра придет в голову этому неверному. Вполне возможно, таки что-нибудь агрессивное, и полетят над землей прекрасной Турции неисчислимые армады болгарских бомбардировщиков. Кто их остановит? Кроме России никому. А Черногория? Даже Англия не смогла справиться с этим подросшим хищником, а ведь у Черногории к Англии территориальных претензий нет. Но гложут меня ужасные сомнения, что к ближайшим-то соседям они очень даже есть. И, наконец, ее флот. Да, в настоящее время маслачак Паша занят на Дальнем Востоке, но ведь между нами там уже осталось мало чего интересного. А в личной беседе со мной, как сейчас помню, адмирал весьма восторженно отзывался о Стамбуле. Турок внимал моему потоку красноречия почти невозмутимо, но все-таки тренированный взгляд мог уловить первые признаки офигения. «Да», — продолжил я, — «к сожалению, история взаимоотношений между нашими державами содержит не только светлые страницы. Там при желании можно найти, как вы нас, скажем так, слегка того. Потом, наоборот, при матушке Екатерине мы вас, и неоднократно. А дальше отношения перешли на более высокий уровень. В следующий раунд вы сами не полезли, подписали за себя Англию с Францией. И нам вломили, не спорю. Но считаю необходимым переломить эту дурную тенденцию, потому что сейчас наша очередь повоевать чужими руками, и обстановка тому ой как способствует. Вы же наверняка в курсе, что только что закончился визит сюда германского императора. Он полностью поддерживает нашу позицию в этом вопросе. Вот на днях начнется Амстердамская конференция, сами увидите. Но как убежденный пацифист, я хотел бы решить дело миром, и при этом почти бесплатно. Суть в том, что Россия предполагает ввести в мировую практику принцип нерушимости существующих границ. То есть в договоре о статусе Босфора будет прямо написано, что нерушимость границ Османской империи гарантируется России и Германии. Думаете, надуем? Вовсе нет. Посмотрите, как охраняются границы Черногории. Увы, господин канцлер, финансовое положение Турции в настоящий момент не способствует столь резким изменениям внешнеполитического курса. А вы спрашивали? Спросите прямо сразу конференции, и англичане точно против не будут. В общем-то, это было что-то вроде правды. Англы очень нервно отнеслись к мечтам Вилли расквартировать в Танжере авиационную дивизию и предложили как-то взаимно ограничить воздушные силы сторон в этом районе. У меня уже было для них вполне приличное предложение, ценой которого как раз и являлось их невяканье против наших босфорских планов. А насчет положения, продолжил я, тут все не так трагично. Его можно сильно улучшить, войдя в зону взаимных безналичных расчетов. В частности, все компенсации наших расходов по укреплению обороны пролива мы готовы принимать баблом. Простите, поднял брови турок. Неужели вы еще не в курсе? Так называется наша совместная с Германией и Японией безналичная денежная единица. Вот, покажите вашим экономистам. Вам на каком языке? Ах, лучше на русском? Возьмите. Я протянул ему свежий экземпляр Машиного рекламного буклета «Что такое бабло?». Вкратце она мне объяснила, что при международной торговле эмитент всегда получает больше выгоды, чем неэмитент, в силу чего привлечение последних весьма приветствуется. Предекс Адама взял бумагу и вернулся к животрепещущему. «Господин канцлер, вы еще не ознакомили меня с вашим мнением относительно Стамбула?» «Я думал, это и так ясно, но раз уж зашла речь, пожалуйста». «Красивый город, особенно сверху. На местности выделяется хорошо, застройка правильная, опять же большой, при всем желании не промахнешься. Вообще-то Гоша вроде как в шутку уже намекал насчет чего-то там прибить к воротам и присобачить крест какой-то всемирно известной церкви». Но я был резко против. «Там 2 миллиона населения», — пояснил я свою мысль. «Из них, как минимум 1,5, профессиональные паразиты. И у большинства из них весьма неслабые запросы. Думаешь, отчего турки в такой финансовой заднице? А ты попробуй такую араву прокормить, сразу на халве разоришься. Так что Стамбул, если и брать, то только в виде угольев пополам со щебнем. И нафига нам такое счастье?» Поэтому Россия готова помочь Турции в обороне этого прекрасного города от нападения сверху. Продолжил я беседу с посланником повелителя правоверных. На сам же статус города и даже на малейшее участие в управлении им мы совершенно не претендуем. Наши конкретные предложения, вот, я развернул карту, все батареи береговой обороны усиляются современными орудиями и прочей техникой. Имеющиеся там пушки мы готовы выкупить по очень выгодной цене, то есть оплатим металл полностью, не требуя денег за руководство демонтажом и перевозкой. Гарнизоны продолжают службу, но при этом подчиняются общему распорядку и блюдут, как это положено в приличной армии, железную дисциплину. «Денег наши унтеры погоняют, как своих салаг», — подумал я, — «и максимум к следующему вечеру последний янычар из гарнизона будет не ближе 20 километров. Бегать они могут быстро». «Ну и наконец», — добавил я, — «мне почему-то кажется, что Турция получает недостаточно денег от владения такой замечательной вещью, как Босфор. И Россия может помочь ей в этом деле всего за какой-то небольшой процент, не больше 60, причем исчислять его готово от превышения грядущих доходов над существующими». «Это как?» — заинтересовался турок. «Ну, способов много, и специалистов у нас тоже хватает. Например, можно попытаться фарватер углубить и расширить, а то на подводных лодках по нему плавать – сплошное мучение. Перегородить пролив земли черпалками и объяснять желающим попасть из одного моря в другое, что Турция – страна бедная, поэтому копать будут долго, но помощь не отвергается. Недовольных к нам? Это я так, навскидку, наверняка что-нибудь и получше придумать можно. Да, и вот еще вам повод для размышления. То, что мы вам предлагаем, есть долгосрочное партнерство, оно ведь наверняка имеет глубокие исторические корни. Вы не в курсе? Так просто историкам платить надо больше, они вам и не такое докажут. И, значит, наш договор вполне может возникнуть не на пустом месте, а как продолжение такого-то от 1700, нет, пожалуй, все-таки 800 какого-то года. То есть границы мы будем рассматривать по состоянию на тот момент. Ну, не везде, разумеется, а в некоторых наиболее вопиющих местах типа Египта.